остаться в постели любовника. Кончились все переживания. Исчезли нетерпеливые ожидания и изумления, и вместе с ними ощущение призрачности этого печального приключения. Она сидела, прижавшись спиной к стене, глядя широко раскрытыми глазами в душную тьму, и по удивительному спокойствию, необычному чувству удовлетворенности и сытости, по ясности в мыслях, поняла, что в самом деле наступила новая жизнь. Странно. Вдруг подумала она со страхом и досадой. Я точно сразу постарела. Несколько секунд она стояла неподвижно, испытывая смутное волнение, затем наклонилась и тронула возлюбленного за плечо. «Лео!» — позвала она необычно тихим голосом. Лео натянул простыни на лицо. Казалось, он спал глубоким сном и вначале не услышал, либо притворился, будто не слышит. Карла наклонилась и снова тронула его за плечо. И тут с подушки донесся сонный голос Лео. «Зачем ты меня разбудила?» «Уже поздно», — сказала она тем же тихим, доверительным голосом. «Мне пора домой». Не говоря ни слова и не двигаясь, Лео вытянул из-под простыней руку и зажег лампу. И снова, как и вчера вечером, комнату залил ровный свет. Карла сразу увидела мебель, обе двери, маленькое кресло, на котором белым пятном выделялось ее нижнее белье и себя, неподвижно сидящую на кровати. Часы на туалетном столике показывали половину шестого. «Всего половину шестого!» Не поворачиваясь, недовольно пробурчал Лео. «Зачем, спрашивается, ты меня разбудила?» «Уже поздно!» — повторила Карла. Секунду она пребывала в нерешительности, а затем перебралась через Лео и села на край кровати. Лео промолчал и сделал вид, будто ничего не заметил. Он закрыл глаза. «Наверное, опять заснул», — подумала Карла. Не обращая на него больше никакого внимания и не оборачиваясь, она стала одеваться. Но едва она скинула эту отвратительную пижаму в широкую полоску и совершенно голая хотела надеть рубашку, как сзади чья-то рука обвела ее за талию. В первый момент она испугалась, уронила рубашку на пол и молниеносно обернулась. И тут она увидела, что Лео тянется к ней своим сонным красным лицом. «Карла!» — прошептал он, перегнувшись, глядя на нее горящими, припухшими глазами и притворяясь, что будто еще не совсем проснулся, и говорит с трудом. «Почему ты уходишь так рано? Иди сюда, ложись под бочок своему, Лео!» Она сверху взглянула на лицо соблазнителя, освещенные теплым светом лампы, и внезапно ощутила необъяснимое отчаяние. «Поставь меня!» — упрямо ответила она, пытаясь оторвать его пять прилипших к бедру пальцев. «Уже поздно. Мне пора домой». Она увидела, что Лео возбужденно смеется, щуря сонные глаза щелки. «Кое для чего никогда не бывает поздно». И вдруг, без всякой причины, в душе она отлично сознавала и допускала, что у любовника может вновь вспыхнуть страсть. Ее раздражение достигло предела. «Говорят тебе, оставь!» — зло повторила она. В ответ Лео неуклюже протянул к ней другую руку, стараясь повалить ее на кровать. Сильно толкнув его в бок, она высвободилась, подошла к креслу возле постели и, не удостоив любовника даже взглядом, стала надевать чулки. После чулок настал черед подвязок. С минуту она одевалась, не поднимая глаз, и лишь потом сурово посмотрела на Лео. Но он повернулся к стене и, очевидно, снова заснул. «Приятного сна!» — подумала она. И в тот же миг сердце ее больно сжалось. Точно это обычное пожелание вновь пробудило чувство страха и смятения, и опять в мозгу прозвучали старые, давно забытые слова «новая жизнь». Она наклонилась, подняла рубашку. «Неужели, — подумала она, нервно комкая ткани, глядя прямо перед собой, — это и есть новая жизнь?» Мысль об этом неотступно преследовала ее все время, пока она одевалась. «Вставай! — крикнула она Лео, наклонившись и трогая его за плечо. — Проснись! Нам пора!» «Хорошо! — ответил он. Уверенный, что, вернувшись, найдет его уже одетым, она прошла в ванную. Она причесалась расческой и щеткой Лео, вымыла руки и стала внимательно изучать в зеркале свое бледное лицо. «Дома помоюсь как следует», — подумала она. Приму ванну. А потом надо сразу же пойти на корт, поиграть в теннис. Но эти спокойные, будничные рассуждения не помогали ей избавиться от неотвязной мысли. Неужели это и есть новая жизнь?